Глава 27. На шестой день были назначены губернские выборы. Залы большие и малые были полны дворян в разных мундирах. Многие приехали только к этому дню. Давно не видавшиеся знакомые, кто из Крыма, кто из Петербурга, кто из-за границы, встречались в залах. У губернского стола под портретом государя шли прения. Дворяне и в большой, и в малой зале группировались лагерями, и по враждебности и недоверчивости взглядов, по замолкавшему при приближении чуждых лиц говору, потому что некоторые шепчас уходили даже в дальний коридор, было видно, что каждая сторона имела тайну от другой. По наружному виду дворяне резко разделялись на два сорта — на старых и новых. Старые были большую частью или в дворянских старых застегнутых мундирах со шпагами и шляпами, или в своих особенных флотских, кавалерийских, пехотных, выслуженных мундирах. Мундиры старых дворян были сшиты по-старинному, с буфочками на плечах. Они были, очевидно, малы, коротки в талиях и узки, как будто носители их выросли из них. Молодые же были в дворянских расстегнутых мундирах с низкими талиями и широких в плечах, с белыми жилетами или в мундирах с черными воротниками и лаврами, шитьем Министерства юстиции. К молодым же принадлежали придворные мундиры, кое-где украшающие толпу. Но деление на молодых и старых не совпадало с делением партии. Некоторые из молодых, по наблюдениям Левина, принадлежали к старой партии, и некоторые, напротив, самые старые дворяне, шептались со Свияжским и, очевидно, были горячими сторонниками новой партии. Левин стоял в маленькой зале, где курили и закусывали, подле группы своих, прислушиваясь к тому, что говорили, и тщетно напрягая свои умственные силы, чтобы понять, что говорилось. Сергей Иванович был центром, около которого группировались другие. Он теперь слушал Свияжского и Хлюстова, предводителя другого уезда, принадлежащего к их партии. Хлюстов не соглашался идти со своим уездом просить Снеткова баллотироваться, а Свияжский уговаривал его сделать это, и Сергей Иванович одобрял этот план. Левин не понимал, зачем было враждебной партии просить баллотироваться того предводителя, которого они хотели забаллотировать.